веселились студенточки со своими педагогами, медики, циники. Одна так довеселилась, что отравила мужа и его отца. Мешали они ей веселиться. Вот такие дела. По этому процессу, а его в городе помнят, многих девиц таскали. Была там и твоя Светлана Ростик. Шла по списку слишком веселившихся. Ну, оправдали. Ждала женщина ребенка, но... Но вот что это за женщина, Ростислав Юрьевич? И ты, едва приехав, едва... Да. Вот что это за женщина, Знаменский смотрел на Нину, девясь ей. Ведь это же их, Ниночка-блондиночка, была перед ним. Славная, милая, беззаботная, отзывчивая. Что там еще? Добрая, веселая, заводная. Что там еще? Все ушло. Совсем она, полное сходство, но другая. Да? Ниночка, блондиночка. Ну, я пошел, Захар. Иди. Считай, что я переговорил с тобой официально. Письмо мы, разумеется, закроем. Слушай, съехал бы ты с этой квартиры. Там и неприглядно очень. Знаешь, поживи пока у нас. Мы тебе найдем не спеша что-либо поприличнее. Нина, ты согласна? Приглашаешь? Пойми их, этих женщин. Эта суровая обличительница сейчас плакала, уткнувшись лицом в ладони. Рыдания сводили ей плечи. Сын. Не может забыть сына, шепнул Чижов Знаменскому, который уходил, чтобы удержать его, и тотчас кинулся к жене. Нина, ну что ты, Ниночка, ну умоляю тебя. Но тут требовательно зазвонил из дома телефон, пронзительно и настойчиво, суля какие-то неприятности, и Захар кинулся в дом, схватил трубку. «Да, слушаю!» Он надолго замолчал, слушал, потом произнес всего одно слово «еду» и повесил трубку. Он вышел из дома, добитый новым известием, уныло глянул на жену, на Знаменского, разведя руки, будто на нем была вина. Сообщил. Умер Александр Григорьевич Самохин. Острая сердечная недостаточность. Час от часу не легче. Знаменский вышел за калитку следом за выбежавшим на улицу Чижовым, который его с собой в машину не позвал, только рукой махнул, как-то неопределенно, словно бы извиняясь, словно бы прощаясь, мол, сам понимаешь, не до тебя. Знаменский понимал, машина умчалась, а Знаменский побрел по узкой полоске, прерывистой и утлой, которую можно было назвать тут тенью и которая теснилась к стенам домов. По ней непросто было ступать. Но все пространство за этой полоской было из расплавленного чего-то, казалось, лентой жидкого металла, спущенного из домны. Жгло солнце и жгла жалость к старику. Открылось, мгновенно стало ясным, что это был хороший человек, что он был умен, был добр, и он знал, что смерть близка, он знал. Неужели, когда смерть совсем близко подходит, человек ее видит? Не эту в белом балахоне из косой чепуха это, а что-то иное, а что-то такое, что говорит ему «Готовься, пора уходить». Не облик, а голос, и человек начинает готовиться. Или пытается сбежать от этого голоса, кидается в панику, напрасную и постыдную. Самохин не паниковал, он заторопился немного, но чтобы домой поспеть, чтобы не в дороге. Жаль старика. Не надо было его тащить в поездку, сманивать на какой-то там чудодейственный чал. Но, может быть, эти два последних в его жизни дня были для него не пустыми, не суетой, какой он жил, все цепляясь за службу, за кресло, все по нисходящей. Он в музее 26 побывал, он на Каспийское море взглянул, он летел над древней землей, так широко ее увидев, но и так близко от нее, что все морщины углядел и трубы, по которым вернулась на эту землю вода. Он слышал, как пел от счастья Мирет, сын этой земли, он слушал, как шумит, перетирая камни, сумбар, он...